Управление процессами временем. Время создано для существования и развития физической материи. Без него она не способна эволюционировать. Если бы время отсутствовало, то физическая материя просто бы пребывала в неизменном состоянии. Время – это связующий элемент материи при ее развитии и движении. Физическая материя могла бы развиваться без времени, но хаотически и самопроизвольно, так как относится к низкому уровню в иерархии материй. Оно регулирует развитие, заставляет его укладываться в определенные рамки, чтобы в планируемые сроки достигнуть необходимого результата. Время – это принудительное развитие низкой материи. Оно ускоряет развитие материи в одном месте нашей Вселенной и замедляет в другом. И в этом есть свой тайный смысл стыковочных моментов отдельных пространств и разных тонкоструктурных материалов. Программа объекта, в данном случае Вселенной или отдельного мира, под действием времени управляет формированием и развитием всех процессов в нем, скоростью течения всех реакций и действий определяется, что должно двигаться в развитии быстрее, что медленнее, в какой момент их скорости должны выравниваться, а в какой одно должно обогнать другое. И всем этим должно управлять время. Но почему время течет в разных точках пространства по-разному? Для чего это требуется? Все делается с целью регулирования нормального функционирования общего организма космоса, так как в целом в этом организме процессы должны протекать взаимосвязанно. Когда что-то отдыхает, пребывает в пассивном состоянии, процессы, как и время, протекают крайне замедленно. И одновременно в другом месте процессы идут бурно за счет ускоренного течения времени. Огромный объем материи включается в переработку для формирования в данном месте какой-либо частной формы. Каждый частный объем общего пространства данного мира развивается по индивидуальной программе и управляется своим собственным временем. И все частные объемы объединяются между собой общей программой того пространства, в котором они находятся, и общим временем этой программы. Любой частный объем тоже состоит из отдельных деталей, развитие которых определяет их собственное время, и так далее внутрь. Таким образом, любое строение, любая реакция, перемещение заранее определены общей программой развития. Все, что внутри объема строится за счет течения реакций или перемещения других форм, управляется временем и без него не способно ни изменять свою конфигурацию, ни продвигаться вперед в развитии. Потому время и является инструментом творения мира, что без него невозможно соединение физической материи. Если время отсоединить от какого-либо строящегося физического объекта, он тут же рассыплется, распадется. Время является управителем всех процессов в материальной среде. Оно ограничивает любые процессы рамками определенной конфигурации и требуемыми результатами развития. Результаты нескольких частных единиц формируют общую цель, которая задается программой. Но время стоит выше общей программы, потому что оно управляет ею. Программа планирует все ситуации и цели эволюции любого объема или формы. Программу для каждого нижележащего мирового объема составляют вышестоящие личности. Программа планируется, разрабатывается ими, и время закладывается в нее тоже ими, но опять же на основе замыслов Бога. Время требуется в программе как регулятор движения. Оно определяет границы, то есть начало и конец протекания действия или процесса, а также задает скорость течения этого действия, так как именно благодаря заданной скорости происходит увязка одного процесса с другим, осуществляется стыковка процессов, в результате чего идет нормальное развитие. Если же определенная скорость не будет выдержана, то не произойдет своевременной стыковки. Один процесс не дозрел, а другой уже готов. От этого нарушается качество следующего процесса, что влечет за собой последующие нарушения. Правда, по мере удаления от очага нарушения, процесс в общих своих характеристиках выравнивается за счет того, что прочие процессы протекали правильно и достигли мощного потенциала. Однако, если таких очагов нарушения много, это приводит к повреждению в целой области какого-либо большого объема. И поправки в него вносятся уже или автоматически в соответствии с программой, которая предусматривает и коррекцию, или вносятся искусственно извне. Это все свидетельствует о важности четкой работы времени в любом объеме пространства или организма. Таким образом, время определяет начало и конец чего-то, а также скорость течения любого процесса. Но в целом, в общем объеме, все увязывается в единый организм или единую конструкцию. В одном времени любой организм, космический или человеческий, существовать не может, так как разворачивание программы требует не только последовательности процессов, но и разной скорости их течения. А разная скорость необходима для того, чтобы продукт, произведенный одним процессом, мог перейти в другой процесс и создать там что-то новое, стоящее на порядок выше. Уровневое развитие соблюдается во всем. К тому же, любой объем является многомерной конструкцией, существующей в разных планах, а поэтому требующей и разных временных единиц. И самое главное, что не позволяет организму существовать в одном времени, это то, что микроструктуры, его составляющие, должны обновлять данный организм постоянно, иначе он быстро состарится и не сможет жить отведенный ему срок. А чтобы обновлять организм, микроструктуры должны родиться, то есть быть созданы, после чего должны достичь зрелости, воспроизвести то, что поддерживает общий организм, а также дать потомство, то есть точно такую же новую структуру, и после этого разрушится. Обновление как раз и заключается в постоянном воспроизводстве нового, замене его старым. И для подобного обновления время микроструктуры должно течь во много сотен и тысяч раз быстрее, чем общее время макроструктуры. Чем чаще будет происходить замена старого новым, тем лучше будет происходить омоложение макроструктуры или поддержание ее в некотором равновесном состоянии. Это одна из причин, по которой время в макроструктуре относительно объемов ее составляющих должно течь с разными скоростями. Вторая причина – это различие функций частных объемов, образующих общий объем. Когда последний начинает стареть, то происходит замедление процессов замены микроструктур. Они перестают воспроизводить себе подобные, остаются в общей макси-структуре состарившимися. И их становится больше и больше, что в итоге приводит всю макроструктуру к старению. Надо подчеркнуть, что старение характерно только для нашего материального мира. То есть старение начинается с микроструктур, когда они перестают поставлять замену себе новыми клетками. Изменяется опять же время течения реакций. Они замедляются, начинаются нестыковки в процессах, что в итоге может привести организм к гибели. Конечно, в больших пространственных физических объемах такое не допускается. Все вовремя регулируется. Однако то, что мы представили, свидетельствует о том, что любое время должно быть относительно. Одно должно течь быстрее, другое медленнее, а в соответствии с этим и прочие процессы должны идти одни скорее, другие медленнее. Это обеспечивает течение жизненной энергии. Именно разность потенциалов структур и создает течение, токи и противотоки. При нарушениях их в объемах могут происходить разрушения. Но в больших объемах, таких, например, как Вселенная, могут происходить катастрофы исключительно в зависимости от времени. Катастрофы от времени связаны с просчетами в программе. Это главная причина, по которой они случаются. В материи начинают неправильно идти все процессы, возникают непроизвольные реакции. А так как время охватывает одновременно очень большие объемы пространства, то непредвиденные процессы цепной реакции распространяются мгновенно по всему объему, контролируемому данным временем, приводя его к взрыву или полному разрушению. Если же это касается целого пространства или мира, то начинается нестыковка одних процессов с другими. Энергии материи вступают в противоречие. Происходит взрыв миров или целого пространства.